возникает благодаря токовому импульсу через правую руку по плечевой вот этот пояс проходит в левую, другой пальцев обратно через позвоночник идем на левую ягодичку, по левой ноге идем обратно через низ живота и опускаемся вниз по грани ноги. Сегодня будет такое знакомство, улыбка будет проходить по каждому суставчику, по каждой косточки, по каждой клеточке, активизированные сосуды, и мышцы, и ткани, и кожу. То есть просматриваем свое тело, налаживаем связь и начинаем работать со своим телом вот таким способом. Любовью. Любовью оттаиваться, любовью открывать каждую клеточку для себя, любимого, да? Понятно. Я вас очень прошу. Перерыв 20 минут. Если вы просто пришли сюда пообщаться и чай пить, я ничего против не имею. Но 20 минут проходит, я начинаю заниматься с теми, кто пришел сюда заниматься. И тогда до начала следующего упражнения не заходите в эту комнату. Вам сказали все, значит все. А лучше всего, если вы ответственно сами смотрите на часы. Прошло полчаса. Не нужно столько денег делать. Я понимаю, все вкус, но я так же, как и вы, успела попить чай и поговорить с людьми еще, и подготовиться, дать 20. Поехали. У нас правильно. Работа активная. Не засыпайте, не дремите. Если засыпаете, прям вставайте, работайте стоя. Эти упражнения, упражнения активного. Не так просто вы расслабились, поплыли и уплыли только. И сны пошли такие красивые. Да? Нет, это работа активная. Глазки закрыли. Такая веселенькая работа представить. Улыбнитесь. Постарайтесь эту улыбку вовнутрь себе направить. Направьте на правую стопу и послушайте. Вы улыбаетесь ей. Что там не происходит? Может, потеплело, может быть, пульсация какая-то появилась. Видел свой взгляд и улыбку по правой ноге, знакомимся. Все прекрасно, мышцы, упругие, коленочка здоровая. Внимание, любовь посылаем туда нежно, просматриваем свое бедро, создавая образ и улыбаемся ему. Через ягодичку. Ягодичка упругая, подтянутая. Начиная с копчика, рассматриваем вверх. вверх по позвоночнику. Позвонок за позвонком, наполняя улыбкой, любовью. Рассматриваем, где позвоночник у нас там, нам дает о себе знать. Там особую улыбку. Вверх-вверх по позвоночнику, душевного отдела дошли. Опускаемся по правой на плечи. Плечевой суставчик наполняем улыбкой, радостью. Скользит взгляд по правой руке до кончиков пальцев. И пальцы пульсируют, согрелись. Вверх пошли, улыбка. Тело откликается. Просто взгляд и внимание свое ведем мысли. Улыбаюсь, люблю. Наполняя каждую клеточку, по левой руке опускаемся. Этой радостью, радостью жизни. Молодцы, дошли до кончиков пальцев левой руки и обратно волну улыбки, нежности. Ведем вверх, молодцы. Доводим до шейного отдела позвоночника и опускаемся вниманием по позвоночнику. Улыбка, нежность. Молодцы, молодцы, позвонок за позвонком здоровые. Проходим вниз, улыбаемся каждому позвонку. До копчика дошли по левой ягодичке. Опускаемся по левой ноге вниз. Коленочки, улыбаемся. Доходим до стопы. Молодцы. Просмотрели каждый пальчик, улыбнулись. И вверх. Быстро, внимание, через низ живота. Животик подтянутый. Молодцы, молодцы, умницы. И опускаемся вниз. Вниз по правой ноге. Хорошо. Скользит улыбка. Все прекрасно. Отклик. Отклик в теле создаем. Вот где наше внимание, там приток питательных веществ. А улыбка. Улыбка. Каждая клеточка радуется. Наполняется энергией жизни и закачивая знакомство с улыбкой нашего тела. Послали последнюю улыбочку и открыли глазки. Потихоньку можно сделать. Хорошо. Молодцы. Кто почувствовал свою силу? Принято. Я думаю, что все живые. А кто не почувствовал? Мертвые. Ага. Норвегов говорит так. И сейчас ответьте на мой вопрос. Мысли были, что улыбка идет. Все были? Значит, все живые. Смотрите, что получается. Мы еще не восстановили самооценку человека. У нас завышенные бывают требования не только к окружающим людям, но и к себе самому. Нам надо. Если мы посылаем тепло, то прям ощущение жар, горит прям как костер. Это вы ждали? Запульсировать, ты прям вот так вот. Нет. Мысли. Мы не верим своему телу. Мы не доверяем себе. Верьте, наше тело все умеет делать. Все умеет. А мы слишком берем все под контроль и не верим. Улыбались, мысли держали, значит, там происходили события. Не ждите сверх каких-то ощущений. Все придет, не сразу Москва строится. Мы только знакомимся, только учимся. Вы во втором классе. Вспомните, как дети познают себя. Они моются первый раз. Ой, потрогали себя. И схохочут, смеются. Как в том анекдоте мальчик с девочкой моются и смотрят друг на друга, да? А, мальчик говорит, а ты мой? Так и мы, воеводы. Батя, знакомятся, узнают. И каждую минуту познают себя. А мы все, удивляйтесь, радуйтесь и не огорчайтесь. Учимся этому, хорошо?